Сон возвращал его на родину, на холодно-ветровое побережье, и, просыпаясь, он ожидал увидеть синие горы, дальние мысы, льдины, освещенные низким полуночным солнцем, услышать птичий гомон над горным ручьем. Но река плескалась тихо, сфинксы безмолвствовали, а океанский гул шел отовсюду, от всего города. Сквозь туман пробился рассвет. Вместе с ним откуда-то справа донеслись пароходные гудки. Ринтону невольно пришли на память дни, когда он работал грузчиком в бухте Гуврель. Как много осталось позади! Если вспомнить день за днем, получится, что прожито не так уж мало. Ринтон усмехнулся про себя и посмотрел на проступивший сквозь туман мост. Что такое? Мост переломился пополам. Ринтон глянул налево, и этот мост задрал к небу две свои половинки. Ринтон растолкал Кайона. Что случилось? Кайон недовольно протер глаза. Гляди, мосты сломались. О! Воскликнул Кайон, будто распилили за ночь. Постой, я где-то читал об этом. Это называется разводить мосты. В книге о революции читал. Когда Аврора входила в Неву, разводили мосты. Точно! Теперь и Ринтон вспомнил об этом. По Неве шли корабли, большие и малые. Вон проплыл буксир с плотами. На плотах стояли избы и сушилось белье. Из домика вышла женщина. Она была босиком, волосы спутались, видно, со сна. Она посмотрела на двух парней, стоящих с разинутыми ртами у самой воды, и улыбнулась. Ринтону захотелось махнуть рукой, но почему-то он постеснялся. Он лишь улыбнулся в ответ. «Вот бы сесть на такой плот и поплыть!» — мечтательно произнес Кайон. «Всю Россию посмотрели бы!» Ринтон только вздохнул. Утренние берега Невы были освещены далеким солнцем, встающим за каменными горами домов. «Утренние берега!» Они только поначалу кажутся чужими, но ведь именно с них начинались дальние дороги. Сколько было их у Ринтона и Кайона! Сначала вельбот причалил к галечной гряде, отполированной ледяными волнами студеного моря. Потом была низкая коса у Анадырского лимана, утренние зеленые берега России у Владивостока, красный каменный пояс Кремля над Москвой рекой. И вот эти берега давней и далекой мечты, утренние берега Невы. Сзади послышались тяжелые шаги. Ринтон обернулся и увидел милиционера. Он стоял, широко расставив ноги, и пытливо смотрел на ребят. «Любуйтесь?» — спросил он, стараясь придать своему голосу дружелюбие. «Да», — ответил Кайон, — «только что встали». «Ночевали здесь?» «Да, мы приехали вечером, и нам некуда было деться». Виновато пояснил Ринтон. «В таком случае следуйте за мной», — приказал милиционер. Ребята взвалили на плечи чемоданы и послушно зашагали за милиционером, который шел, то и дело оглядываясь, удостоверялся, идут ли за ним. На улицах было еще пустынно. Тепло одетая женщина в белом фартуке поливала из шланга сырую от ночного тумана улицу. Редкие прохожие провожали удивленными взглядами Каяна и Ринтена и идущего впереди милиционера. Проносились полупустые трамваи, автобусы, одинокие легковые машины. Ребята не чувствовали за собой никакой вины, но все же было неприятно идти по городу в сопровождении милиционера. В чем их могут обвинить? В том, что спали в неположенном месте, только и всего. Правда, все зависит от того, насколько тяжелым считается преступление спать на берегу Невы в обществе сфинксов. Еще издали ребята увидели в светящемся стеклянном четырехугольнике слово «милиция». У подъезда стояли мотоцикл и синяя закрытая машина с красной полосой, как будто подпоясанная. Милиционер толкнул дверь, и они очутились в просторной комнате, перегороженной высокой стойкой, за которой дремал, подперев щеку рукой, лейтенант. Он поднял голову, и в его глазах появилось любопытство. Эти ребята совсем не походили на обычный ночной улов. «Здравствуйте!» — почти одновременно сказали Ринтен и Каян и поставили чемоданы на пол. «Товарищ лейтенант», приложив руку к козырьку, начал докладывать милиционер. «Данные лица обнаружены мною при пробуждении на берегу Невы, в районе исторических достопримечательностей». «Каких таких достопримечательностей?» — переспросил лейтенант, продолжая разглядывать ребят. «Египетских сфинксов, товарищ лейтенант». Лейтенант протянул руку. «Ваши документы». Ринтен и Каян распаковали чемоданы и вынули паспорта, направления и дипломы об окончании Вьенского педагогического училища. Лейтенант просмотрел документы. Он был еще совсем молодой, светловолосый и курносый. По возрасту начальником быть бы не ему, а тому милиционеру, который привел их с набережной. «Щукотки, значит», — сказал лейтенант. «Да, оттуда», — ответил Ринтен. «Учиться, значит, приехали». «Учиться, значит», — кивнул Каян и поинтересовался. «А что с нами будет?» «В данном случае наказание такое. Во-первых, садитесь, а во-вторых...» «Товарищ Мушкин», — обратился он к милиционеру, «поставьте чайник и напоите задержанных». «Каким это образом?» — развел руками Мушкин. «Вам никогда не приходилось ставить чайник на электрическую плитку?» «Приходилось», — ответил милиционер. «Тогда выполняйте приказания». Милиционер скрылся за дверью. Лейтенант подошел к ребятам. «Будем знакомы. Василий Голев, тоже студент университета, заочник юридического. Он протянул руку. «Издалека пришлось вам добираться», — сказал он. —